теплым стал, когда рука мне на плечо ложилась. Смех прямо в небо улетал. Я просто веселилась. Крик, счастье, нежность и мечта. Где стыд и удивление? Миг, наслаждение, красота и страстное томление. Его нельзя не любить, он самый лучший, кого мне благодарить за этот случай. Глаза страстей глубина, и мысли сила, в руках такая волна, что уносила. Мой, я не верю, что он мой. Спи, ревность, тетка злая. Пой, пой, душа и сердце, пой. Дни радости считая, ночь, наши жаркие тела. Легкая усталость, прочь все заботы и дела. Здесь лишь любовь осталась. Его нельзя не любить. Сила.